Глава 14. Яна. «Ты ее задушишь!» — в сотый раз заметил Лис, но Ингар снова оказался глух к словам. По-прежнему крепко, но вместе с тем бережно обнимал, уткнувшись носом в мои волосы и время от времени шепча что-то ласковое на драконьем языке. Он уже не скрывал своих чувств, не боялся показывать их глубину, поэтому казался более свободным и счастливым. Да и я прижималась к нему, слушая, как гулко бьется сердце любимого мужчины. Тянулась за лаской и даже успела забыть, что нам нужно достать вторую часть карты. «А где вы были?» — поинтересовалась, выпутываясь из объятий дракона, который ослабил хватку, но сделал это неохотно. «Бродили поодиночке по каким-то катакомбам, полным ловушек, пока не встретились», — коротко ответила Адария. «Видимо, великая Шаралис проверяла, достойны ли мы того, что она для нас приготовила», — пожал плечами Лис. Русалка закатила глаза, глянула на моего фамильяра и залилась краской. «Сдается, кто-то не просто петлял по подземному лабиринту храму, а добрался до алтаря великой Ашаралис и окончательно соединил судьбы». «И что же она для тебя еще приготовила, хвостатый?» — не удержался от вопроса Ингар. Лис хитро прищурился, а потом вытащил из-за пазухи цепочку, на которой висел маленький рыжий камешек, в котором, казалось, горел настоящий живой огонек. «Лисья удача!» — воскликнула я. Отпустила Ингара и подошла ближе, рассматривая волшебный камушек, но не пытаясь к нему прикоснуться. «Значит, вернула-таки, что ж. Талисман оборотней нам точно пригодится, иначе путь к воздушному замку не найдем», — заметил Ингар. «Мы и так его не отыщем, даже если добудем карту», — отозвался фамильяр. «Это почему же?» «Одной удачи мало, дракон», — отозвался фамильяр. «Искать путь к воздушному замку нужно в небе, а не на земле. И, полагаю, если мы правильно истолкуем пророчество, найти его сможет в первую очередь дракон, который обрел крылья. А у тебя нет ничего...» Ингар спокойно потянулся, а потом вытащил из кармана клубок с золотыми и серебряными нитями. Тот переливался, словно был соткан из солнечных и лунных лучей, сверкал и манил к себе, обещал нечто сказочное и неизвестное. Я охнула, бросилась рассматривать второе сокровище. Даже Лис вытаращил глаза и не нашел слов. «Это путеводная нить?» — спросила я, совершенно очарованная волшебным предметом, который достался дракону. «Да, ведьмочка», — улыбнулся оборотень, приходя в себя. «Если мы поднимемся в небо, и магия лисьей удачи коснется нити путеводного клубка, перед нами появится путь к воздушному замку». «А карта тогда зачем?» «Чтобы указать единственное место, где магия клубка и чары лисьей удачи смогут сработать», — ответила Адария, переводя взгляд с одного сокровища на другое. «Значит, все же придется лезть и добывать последний кусок карты». «Везет же тебе, дракон! И где только добыл такую редкость?» — не удержался Лис. «Кстати, да. Где ты был, Ингар?» Он вздохнул, покосился на нас и принялся рассказывать о гробнице Лиссандра и Лайсы. Кажется, Лис по-доброму завидовал, что Ингару богиня показала путь к его предкам. Впрочем, не он один. Мы с Адарией тоже не отказались бы взглянуть на тех, о ком столько слышали. Только времени оставалось мало. Я вытащила из чехла метлу, нежно погладила черенок и порадовалась, что здесь, в храме оборотней, ее магия все же действует. Иначе пришлось бы проявлять чудеса изобретательности и придумывать, как забираться под потолок. «И она?» — удивленно остановил меня Ингар. «Ах, да, совсем забыла. Я встречалась с великой Ашаралис». Ингар сощурился, принюхался и резко выдохнул. «И?» «Мы познакомились, немножко поболтали», — уклончиво отозвалась я. «Кто-то знает, где найти второй кусок карты, да?» — ухмыльнулся Лис, подходя ближе. Я улыбнулась и кивком показала на метлу. «Забирайся. Нам придется добывать ее вместе». Ингар с трудом удержался и не стал комментировать ситуацию, хотя по выражению лица я видела, как сильно ему хочется хотя бы выругаться. Адария с любопытством рассматривала статую великой Ашаралис, время от времени задумчиво поглядывая на меня. Конечно, ей интересно, насколько богиня похожа на это творение. «Еще красивее», — пояснила я, не дожидаясь вопроса. Я забралась на метлу, лис обхватил меня за талию, и мы плавно полетели к готическим аркам. Стоило подняться на нужное расстояние, как в воздухе вспыхнули маленькие рыжие лисята. «Это что?» — обалдела я. «Полагаю, богиня поставила охранные заклинания», — спокойно ответил лис. «И, судя по всему, применила настоящую огненную магию». Я растерянно оглядела безумное количество зверьков, которые скользили по воздуху, взмахивая огненными хвостами, и постаралась не желать великой Ашаралис ничего плохого. «Вам нужен вон тот», — послышался снизу голос Адарии. Лисенок, на которого она указывала, находился метрах в пяти от нас и держал в зубах маленький свиток, перевязанный лентой. Но стоило к нему подобраться и попытаться схватить, как лисята, до этого спокойно летающие по воздуху, начали на нас прыгать, обжигали, заставляли слезиться от огня глаза, сбивали с метлы. А мы все гонялись за нужным лисенком, шипя, пыхтя и не надеясь на удачу. В конце концов, лису все же удалось схватить непоседу за хвост и крепко прижать к себе. Звереныш не сопротивлялся. Добровольно отдал моему фамильяру последний кусок карты и растаял в воздухе вместе с остальными лисятами. Никогда не думала, что мой фамильяр может так ругаться и вообще знает такие выражения, от которых разве что Ингар не краснел, пока смазывал мои ожоги зельем. Оно, кстати, появилось возле алтаря сразу же, стоило нам с лисом спуститься с метлы. Дракон шипел и рычал сквозь стиснутые зубы, нехорошо поглядывая на статую великой Ашаралис, стоило мне вздрогнуть от боли в обожженных местах. Лису досталось не меньше, чем мне. Пока он успокаивался, Адария соединила куски карты, и та стала единой, хотя была абсолютно пустой. У меня даже возникли сомнения, то ли мы искали. «Сдается, просто так ее не прочесть», — вздохнул лис, растирая по локтю остатки лечебной мази болотного цвета. «И я понятия не имею, каким способом карту можно открыть». Ингар осторожно ощупал меня, повертел в разные стороны, убедился в отсутствии ожогов и лишь тогда взял лист из рук русалки. Наклонился, принюхался, на мгновение застыл. «Нужна лунная серебряная пыль», — заметил он, возвращая карту. «Откуда знаешь?» — поразился лис, не скрывая удивления. «Драконы слишком часто общаются с граханами», — усмехнулся Ингар. «И я уже видел подобные свитки. Надеюсь, Нарингард сможет помочь. Все-таки серебряная пыль, которая тут нужна, создается непросто». «Как?» — полюбопытствовала я. «Присутствовал на ритуале лишь один раз», — сознался Ингар. «Необходим лунный свет, магия граханов, заклинание. Значит, мы отправляемся к темным колдунам», — задумчиво закончила русалка. «Нам бы до границы добраться без происшествий». Я подумала и все же сообщила, что великая Ашаралис предупредила о погоне, посоветовав пересечь границу у старого болота. Лис задумался, проницательно посмотрел на меня, явно догадываясь, что я сказала не всю правду, но расспрашивать не стал. Кивнул в ответ. Тайные тропы он знал, о старом дубе, под которым прорыт секретный ход к границе, тоже помнил. Ингар удивленно приподнял брови, что-то недовольно прошипел. Еще бы. Драконы — не самые плохие следопыты в мире. Они тысячу раз проверили границы, а о лазах оборотней так и не проведали. Лисы умеют хранить тайны и быть непредсказуемыми. Что тут скажешь? До границы был всего день пути, но когда мы вышли из храма, оказалось, что на землю спустился вечер. Посоветовавшись, решили переночевать здесь, а с рассветом выдвинуться в путь. Пока носили хворост, разжигали костер и варили похлебку, я думала о том, как добраться до Торна и Лары, чтобы их спасти. Не желая выдавать свои мысли, даже прогулялась до ближайшего ручья. О таких вещах лучше думать в одиночестве. В такой задумчивости меня и нашла Адария. «Уж мне-то ты скажешь, в чем дело?» — поинтересовалась русалка. Так заметно мое волнение. «Лис и Ингар скоро начнут пытать одну ведьму», — хихикнула она, но тут же сделалась серьезной. «Я полагаю, дело непростое, раз ты себе места не находишь». «Торна и Лара схватили маги», — честно созналась я. «Так, и Ингару и Лису мы сказать об этом не можем». А Дарья все схватывала на лету. «Да, если они решат мстить, боги их накажут. Вернее, Лис имеет право действовать, но Ингар в таком случае тоже вмешается. Нам только их новой вражды не хватало. Дай лишь повод». А Дарья снова читала мои мысли. Русалка присела рядом на поваленное дерево, задумчиво прикусила губу. «А мне с тобой можно? Даже нужно?» Я быстро рассказала о совете Великой Ашаралис. «Логично, конечно. Маги знают, что Ингар отправился с ведьмой добывать карту, а у тебя, Яна, есть фамильяр. Значит, и его захватили. Но обо мне они даже не ведают. И я... ваша тайная карта в рукаве. К тому же русалка. Но магия-то не действует», — напомнила я. «Это здесь она будто спит, а за границей нас почуют. Твою магию, да, а мою нет. К тому же в воде... да откуда там возьмется вода? Лес же был, когда мы проходили границу. Ох, Лис тебе не рассказал. Каждое полнолуние, там, где проход в королевство оборотней, все меняется. Возникает то болото, то пустыня, то роща, то еще что-нибудь». «Ого, а зачем?» «Оборотни помешаны на безопасности. Раньше создавали много заклинаний. Не побывав в их королевстве, ты никогда не найдешь туда дорогу. А уж до храма богини добраться... но когда шла война, там помогали боги. Забыла? Им наши чары ничто. Ветер да пыль». Я покосилась на русалку, у которой явно зрел какой-то план. «Если мое чутье подсказывает правильно, сейчас на месте безопасного перехода озеро, а в его центре башня, где маги держат Торна и Лара. У меня есть совсем крошечный дар предвидения, и этот водоем я вижу». Я удивленно охнула. «Только как туда добраться? Какие заклинания и зелья применить?» Советовались мы долго, спорили чуть ли не до хрипоты, а потом все же определились. Я вспомнила, что читала в ведьминской книге об одном редком эликсире, который никто из моих предков так и не решился опробовать. Звучит-то как «эликсир пожеланий». Наверняка и последствия будут те еще. Но других вариантов нет. Мои зелья испарились, стоило выйти из храма Великой Ашаралис, уж не знаю, с чем это связано. Хорошо, часть ингредиентов в походной сумке осталась. Да у Адарии припасены корешки златоцвета и какой-то редкий сорт поганок. Может, богиня постаралась таким способом нам помочь, оставив лишь необходимое для редкого непредсказуемого зелья? Или повезло? Не решусь сказать. Но достаточно капли этого эликсира, шепота пожелания и... можно чувствовать себя великой и всемогущей ведьмой. Ну-ну. Кто бы видел, как подозрительно совал любопытный нос в котел с якобы особым укрепляющим отваром Лис, и как пытался всеми способами выяснить у меня правду Ингар. Но мы с Адарией стояли на своем и предложили мужчинам со всеми вопросами обратиться к богам, раз они дали указание сварить это зелье. При этом я резала поганки, а Адария мелко шинковала корни златолиста, добавляя в родниковую воду. «Хватит на 6 желаний, не больше», — прошептала русалка, когда мы перелили в чудом найденный целый и неразбитый флакон готовый эликсир. «Редкое волшебство для того и создано. По крупицам собираешь и бережешь чары. Нам еще повезло, на 6 желаний хватит. А еще...» что эта непредсказуемая магия действует там, где нет возможности использовать колдовство. Единственное, что тревожило, это последствия заклинаний. Но ведь выбора не оставалось. Не бросать же на растерзание магам Торна и Лара. Да и сам факт того, что люди загнали Ардагария в угол, приводил меня в ярость. Да, я ведьма, но действовать таким способом считала несправедливым. Подло же! Похищение, шантаж, тревога. Ну, держитесь, маги. От меня вас ничто не спасет. А мстить я могу изобретательно. Сами виноваты. Нарвались. Дальше справимся своими силами, — ответила я. Оставалось незаметно заставить Лиса и Ингара выпить этот отвар, чтобы они уснули. Непростая задачка, почти невыполнимая, но мы справились. Лису капнули варево в тарелку с супом, а Ингару — в травяной чай. Отвлекли же самым банальным способом — поцелуем. При этом мы с Адарией волновались, тряслись и чувствовали себя последними предательницами, когда мужчины повалились возле костра, дружно и громко захрапев. Переглянулись, укрыли их плащами и потратили еще одну каплю эликсира на создание защитного купола. Бросить тех, кто так дорог, в лесу одних мы не могли. Третья и четвертая порции ушли на путеводную нить и мою метлу. Добираться своим ходом до границы долго и небезопасно, а так лишь теплая ночь, надежно укрывшая нас с Адарией своим плащом, сверкающие звезды над головой, свист ветра в ушах и ледяные пальцы. Никакие заклинания, наложенные на метлу Ингаром и его братьями, тут не действовали. Поэтому все прелести перелета ощущались особенно ярко и остро. Но мы с Адарией решили не спускаться и не сбавлять скорость, чтобы передохнуть и согреться. Сколько будет действовать магия, хватит ли ее до рассвета, сказать сложно. Портал не создать, что уж тут говорить. Пусть сила эликсира и велика, да только потратить ее надо с умом. Мы растирали заледеневшие руки, смотрели на темные вершины деревьев, полную луну и редкие облака и старались не стучать зубами, кутаясь в плащи. Как назло, те были тонкими, ничуть не согревали. И мне до безумия захотелось оказаться в жарких объятиях Ингара. Уж его-то тепла и огня с лихвой хватит на нас двоих. Но только и представить боюсь, что дракон сотворит, когда узнает о моей проделке. Как же не хочется с ним ругаться. Видимо, Адария думала о чем-то похожем, так как время от времени горестно вздыхала. Часа через четыре мы оказались на месте. Чутье подсказывало: сразу в логово врага соваться не стоит. Надо оглядеться. Маги, мы насчитали порядка 30 человек и примерно столько же воинов, рассредоточенных вдоль озера, были настороже. Грелись возле костров, травили байки и в полголоса переговаривались. Ждут нас или охраняют пленников? Не понять. Но на нашей стороне явное преимущество — эффект внезапности. Что делать? — спросила русалка, прячась за кустом и не выпуская из поля зрения озера с темнеющей башней, бросающей на воду мрачноватые тени. На миг показалось, где-то в глубине стоит такая же. Но эта луна сыграла с нами злую шутку. Хороший вопрос. У нас осталось две капли эликсира. Сбережем на крайний случай, — предложила я. Неизвестно, как именно стерегут Лара и Торна. Это верно. Я призову водянец. Моих сестер по крови. Они откликнутся, точно отвлекут магов. Мужчины не в состоянии противостоять их чарам, когда луна полная. Если только особый оберег при себе имеют. Чудесно. И еще у меня есть одна вещица. Она может напустить тумана. Давай, а я отправлюсь к башне на метле. Адария кивнула, быстро скинула одежду и, поеживаясь, нырнула, велев ждать. Прошло минут 10, когда один из магов осторожно подошел к воде, подскользнулся на ровном месте, упал и оказался в озере. Опомниться не успел, как перед ним возникла девушка неописуемой красоты. Лицо белое, словно хрустальное. Глаза — глубокие черные омуты. Губы — алые, как лучи зари. А голос, обещающий счастье, нежный и сладкий. Маг выругался, прочитал какое-то заклинание, но в ответ послышался легкий смех. Из воды вынырнули еще с десяток похожих красавиц. Маг дураком не был, позвал на помощь. Из кустов я наблюдала, как красавицы-водяницы заманивают в озеро мужчин, а те, словно зачарованные, покорно соглашаются поплавать и порезвиться в лунную тихую ночь, забыв обо всем на свете. Туман появился над озером внезапно, и я быстро оседлала метлу. Придерживаясь выбранного направления и надеясь, что меня не увидят, рванула к башне. У меня почти получилось до нее добраться. Если бы на пути не появилась семерка боевых магов с амулетами против нечисти и водянец. Против ведьмы у них нашлись зелья и оружие. Меня спасло чудо, не иначе. Я уворачивалась как могла, проявляя чудеса ловкости, но долго на метле не удержалась бы. А потом неожиданно почувствовала, как во мне появилась сила. Видимо, озеро располагалось на границе двух королевств, и Наринас я только что покинула. Пришлось вступить в бой с магами, хотя я понимала, что теряю драгоценное время. Двоих сбило обычным потоком воды. Видимо, они просто не ожидали подобного, поэтому свалились в озеро больше от растерянности. Один из колдунов ранил меня огненным заклинанием, и я чуть не упала с метлы, почувствовав боль. Окружили почти мгновенно. Создали огненные шары, приготовились бить на поражение. И в этот момент сила опять исчезла. Я с трудом сдержала ругательство. Каплю эликсира быстро смешала с призванным потоком воды, швырнула его вверх и, окутавшись защитным куполом, обрушила на боевых колдунов свое творение от души, желая, чтобы их магия исчезла и не вернулась до тех пор, пока они по сотне жаб не перецелуют. Напоследок еще и закрепляющий эффект добавила. Теперь, если кто-то из них совершит подлый поступок, сила будет исчезать, пока он не исправит то, что натворил. И снова земноводных не наловит и не перецелует. Я ведьма. С меня спрос маленький. Удовлетворенная извращенной местью, прислушалась к ругани в озере. Туман начал понемножку исчезать, напоминая легкую дымку. Очертания башни стали четче. Окошко одно, узенькое, с мою ладонь. Из него попеременно выглядывали то Торн, то Лар, что-то кричали, но ветер над озером сильный, разобрать не получилось. Я направила метлу в сторону драконов. «Ингар где?» — встревоженно поинтересовался Торн. «Спит под защитным куполом». Братья выдохнули, переглянулись и рассмеялись. «Не переживай, мы выберемся и тебя спрячем, а потом он в себя придет. Ты же пришла нас спасать, ведьмочка!» — ухмыльнулся Лар. «Нет, я просто мимо пролетала, на луну и озеро любовалась», — съязвила я. «Магия у вас действует?» «Нет, конечно, иначе бы мы такое...» «Сделали этим поганцам!» — выпалил Торн. «Есть идеи, как из башни выбраться?» Братья переглянулись, пошептались. «Можешь сделать нас совсем крошечными? Пролезем в окошко!» Я в который раз пожалела, что однажды рассказала им сказку об Алисе из Страны Чудес и покосилась вниз, где Адарий и водяницы развлекались с мужчинами, играя в салочки. Причем русалка явно наложила заклинание, не позволяющее выбираться на берег. Мужчины проигрывали, были вынуждены целовать водянец, а потом догонялки начинались снова. Надо бы сказать, чтобы не усердствовали. Силы-то они у магов и воинов забирают при помощи поцелуев. А эти гады мне нужны живыми. Я еще раз облетела башню, потом задумчиво уставилась на окошко. Вариантов было мало. Потянулась к своей магии, та вяло откликнулась. Впрочем, должно хватить, чтобы расширить отверстие. «Разойдись!» — скомандовала я. Лар и Торн не переспрашивали. Я выждала мгновение, произнесла нужное заклинание, и башня рассыпалась. Повинуясь моей магии, разлетевшиеся камни замерли в воздухе, а на ровной площадке под открытым небом остались восхищенные Лар и Торн. Из одежды только порванные штаны, а щиколотки опутаны цепями. И что за судьба у меня такая, явно ведьминская, постоянно мужчин с башен спасать, то оборотня, то драконов. Но тут действия давно отработаны. Я вытащила заветный ключ и щелкнула замками, мгновенно оказываясь в крепких объятиях братьев Ингара. «Лапочка наша, ведьмочка наша, не отдадим дракону браться на растерзание. Спрячем так, что век искать будет. Отпустите, щекотно!» — хихикнула я, выпутываясь из их рук и рассматривая довольные лица. Через мгновение мы забрались на метлу, спустились к воде и подхватили Адарию. Так как одежда девушки осталась в кустах, я быстро кинула ей плащ. Лару и Торну предложить было нечего. Они только деликатно отвернулись, пока русалка куталась, пытаясь согреться. Это в воде она не чувствовала холода, все же родная стихия. А в воздухе от ветра и ноготы не спрячешься. Летим обратно? Обязательно, проказливо улыбнулась я, доставая последнюю каплю эликсира. Мстить будешь? Мечтательно спросила Адария. Твоих ведь рук дело, да? С жабами. А что ты с ними сделала? Тут же поинтересовался Лар. Обрекла несчастных на такое... Русалка не выдержала и расхохоталась, показывая на пятерых магов, которые бегали по озеру и ловили в камышах жаб, смачно их целуя и передавая друг другу. Торн вытаращил глаза, переглянулся с Ларом, выслушал краткую версию произошедшего и заявил. «Ты страшная женщина, Ян!» «Я еще хуже. Ведьма и Ирия Дракона». «Что задумала-то?» — спросила Адария, пока я облетала озеро, любуясь царившим внизу дурдомом и наслаждаясь отборной мужской руганью. Жаль, блокнот не захватила, записала бы новые слова. Впрочем, свою образованность в плане неприличных выражений, которые не положено знать ни одному нормальному человеку, я сегодня точно повысила. «Пакостить!» — заявила я, ощущая, как снова просыпается ведьминская магия. «Хорошо, что она у тебя работает хоть изредка. Тут весьма нестабильное место», — заметила Адария. «Моя почти не откликается». Я не ответила, радуясь ведьминской удаче. Снова подняла огромный поток воды из озера, добавила последнюю каплю эликсира и пожелала, чтобы все вещи людей, находящихся в озере, исчезли. Адария удивленно уставилась на меня. Даже перестала дрожать и стучать зубами, пытаясь согреться. Лар и Торн переглянулись и в голос захохотали. Полагаю, представили, как несчастные мужчины будут голышом и без оружия добираться до ближайшего селения в поисках помощи и договариваться с жителями. По подсчетам, это 4 дня пути. И все бы ничего, да только драконы вряд ли захотят помогать магам и воинам. «Ну, а я? Я вроде бы тут совсем ни при чем. За свои действия нужно отвечать. Сдается, когда несчастный отправится каяться и просить пощады у Ардагария, того повеселят их злоключения, и он накажет их, но оставит в живых. А король, чьими подданными являются эти воины и маги, не станет вмешиваться». Его Величеству Арвиху тоже отчаянно хотелось чего-нибудь пожелать. Но вместо этого я зевнула, от души поблагодарила водянец и повернула в обратную сторону. Через пару часов Адария странно хихикнула. «Луната, большая!» — протянула она, тыча в нее пальцем. Я удивленно посмотрела на девушку. «Интересно, она выпила спиртного? И где добыла?» «Когда?» — только собралась спросить, как неожиданно выяснила, что луна и правда большая, и меня это тоже безудержно веселит. Торн и Лар всполошились, но сколько мы ни пытались объяснить причину смеха, ничего не вышло. Зато обнаружилось, что разгонять метлу, а потом падать, теряя управление, еще веселее. Жаль, елки какие-то чересчур колючие. А в них мы запутывались чаще всего. И, не останавливаясь, хохотали, словно пьяные. «Откат!» — грустно вздохнул Торн. «Откат!» — как-то совсем обреченно согласился Лар. «А я такую песню знаю!» — протянула Адария. «О, нет!» — воскликнули хором драконы, но остановить нас было невозможно. Так мы и летели, временами падая, пока не оказались на поляне с защитным куполом. Под ним полыхали яростью Ингар и Лис. Сдается, магия сработала так, что ни к ним никто не смог подойти, ни они не могли выйти и отправиться на наши поиски. Под куполом царила прямо-таки зловещая тишина, не предвещавшая ничего хорошего. Да нас чуть взглядом не испепелили. Но отступать было бессмысленно. К тому же я так соскучилась, что аж руки зудели от желания не то что потрогать своего дракона, а всего облапать. Кажется, я только сейчас начала понимать правильное значение этого слова. Я спрыгнула с метлы последней и, пошатывающейся пьяной походкой, пошла к Ингару. Наверное, в любой другой раз от его пылающего яростью взгляда я бы бросилась бежать со всех ног. Но сейчас страха не было. Лишь какая-то шальная радость, которая переполняла меня всю. «Дракоша!» — протянула я, прижимаясь к каменным мышцам. «Ты такой красивый и сильный, и мой!» Ингар вздрогнул, затем осторожно скинул мои руки со своих плеч, приподнял меня так, что ноги стали болтаться над землей. Я захихикала еще больше, а потом вытянула шею и доверительным шепотом сообщила: «А я тебе прожапро скажу». Сдается, Ингар ожидал чего угодно, но не этого. «Да-да, братец, ты не гневайся. Она магов-советников, которые нас похитили, так заколдовала, что лучше...» Ингар принюхался, зарычал, а потом задышал часто-часто. Все еще сдерживался, не давал себе сорваться. «Братишка, она ничего не пила, просто откат!» «Знаю», — хрипло отозвался Ингар. «И действует он восхитительно». Наконец, после приличной паузы, подобрал дракон правильное слово. «Выпустила все свое ведьминское обаяние. Темные же горы Архарна, бездна драконов. Видимо, не все, раз ты еще держишься», — не удержался от подколки Луар и показал глазами на лиса, который тащил хихикающую русалку куда-то в кусты. «Ничего, если мы пока прогуляемся. В храм богини попробуем заглянуть». Ингар снова их проигнорировал, а я озорно улыбнулась и облизала губы. Не спуская с дракона глаз, чувствуя, как огонь ползет по венам, растекается, окончательно сводит с ума. «Кажется, я понимаю, почему ведьмы не используют некоторые заклинания», — прорычал он. «Их на приключения тянет, а присмотреть за ними и остановить обычно некому». Я надулась и сообщила: «Ты не дракоша, а драконище вредное и мое». «Видят небеса, я держался сколько мог», — прохрипел Ингар, а потом впился в меня грубым поцелуем. Ингар. Ярость от осознания, что моя собственная Ирия провела меня как мальчишку, ведь чуял же, происходит нечто странное, но ничего не предпринял, накрыла с головой. И тут же исчезла, сменилась тревогой за самую сумасбродную ведьму на свете, мою единственную. Рядом метался лис, переживая и за свою русалку, и за Яну. В какой-то момент мы переглянулись и попытались пересечь защитный купол. 3 часа бились, а толку никакого. Ждать. Надеяться, что вернутся живыми и невредимыми. Верить. Боги оберегут их от зла и нечисти. Ничего другого не оставалось. И за что мне все это? Наказание мое. Небеса мои. Видимо, и правда, если хочешь увидеть радугу, нужно сначала попасть под дождь. Время тянулось, мы с лисом сходили с ума, гадая, куда отправились Адария и Яна. И когда в небе появилась метла, сердце вздрогнуло, тревоги ушли, а злость вернулась. Откуда взялись Торн и Лар, не понять. Но Яна и Адария живы, хотя ведут себя странно, хихикают, улыбаются, не пытаются сбежать от нас, разъяренных, на край света в ожидании кары. Я, наверное, схожу с ума, раз готов броситься в столь желанное объятие, зацеловать так, чтобы стонать не могла, не отпускать, ведьмочка моя. Она что, выпила? Глаза огромные, темные, губы припухшие, Походка шатающаяся, и мое пламя рвется наружу, грозит испепелить все на свете, укутать мою Ирию в своих объятиях. С этим бессмысленно бороться. Кажется, моя ведьмочка применила какую-то запрещенную магию, и предсказуемо пошел откат. Подозреваю, она о нем лишь догадывается, либо вообще не знает. «Дракоша!» — протянула, и я чуть не застонал. «Все гораздо хуже. Ведьминская суть выбралась наружу. Очарование, от которого ни одному мужчине нет спасения. Торну и Лару повезло, что у Яны есть пара. Иначе твой я, твой, наказание мое, неприятность ходячая!» Приподнял смеющуюся и пьяную от радости. Чуть не выронил, когда услышал про жаб, и от жажды ее огня, бьющегося внутри, зовущего меня, потемнело в глазах. Мир стал терять очертания. Билось пламя, рвалось навстречу, звало, а Яна даже не понимала, что обжигает меня одним взглядом. Во что она ввязалась? Зачем? Получил ответ на этот невысказанный вопрос почти сразу, но легче не стало. Неужели любовь может быть такой? Пылающие небеса драконов, темная бездна. Я поддался соблазну, нашел губы самой желанной женщины на свете и сделал то, чего никогда не допускал, оставил все проблемы на завтра, позволяя себе насладиться безудержным счастьем.